Проснувшись утром, обнаружила, что по-прежнему нахожусь в объятиях Ардара. Он открыл глаза на мгновение позже, чем я, и какое-то время мы просто лежали, осознавая происходящее. «Как видишь, я не кусаюсь», — выдал маг. «Зато я вот вполне могу», — нашлась в ответ. Ардар рассмеялся. «Вот же ведьма! А ты как хотел!» Подтрунивая друг над другом, мы поднялись и замерли на месте. Небо светлело, и лес расступался. Деревья расправляли ветки, начали щебетать птицы, и звонко зазвучал неподалеку ручей. Словно не было вчерашней встречи с волком, и не случилось непонятного колдовства, над которым мы не властны. И ночь под звездами в объятиях едва знакомого мужчины мне лишь привиделась. Собирались мы быстро и молча, и стоило только обернуться, решая, куда идти, как перед нами появилась тропа и вернулась магия. Дорожка мерцала желтыми и алыми метками, и мы с Ардаром, не сговариваясь, решительно принялись проверять ее. Все же и нечисть могла развлекаться, заманивая нас в ловушку. Но путь оказался чист. Тропа была самое что ни на есть настоящая. Возможно, в любой другой раз я бы удивилась, но после всего, что со мной произошло в этом заповедном лесу, уже не стало. Через 2 с небольшим часа мы оказались на границе. Шагнули за черту, и я поежилась от морозного стылого воздуха. Снег под сапогами скрипел и блестел от солнца. Деревья, укрытые зимним серебром, сияли и казались невероятно сказочными. Неподалеку бойко шла торговля пирожками и медовым сбитнем, и мы, не сговариваясь, отправились туда. Есть хотелось безумно, и, разжившись с добой и горячим напитком, я устроилась на первую попавшуюся лавочку, наслаждаясь поздним утром. Ардар присел рядом и молчал, размышляя о чем-то своем. «А лес, говорят, этот волшебный, если кто в нем пропадет, сгинет навеки», — раздался голос. Я невольно покосилась на 2 девушек, севших на соседнюю скамью. Та, что начала разговор, поправляла платок на светлых волосах и стягивала с рук пуховые варежки. Вторая, брюнетка в яркой зеленой шубке, расшитой золотом, держала в руках маковую булку и кружку, от которой исходил пар. «Слышала я, вчера только ушли в него маг и ведьма, и не вернулись», — отозвалась черноволосая. «Ой, да ладно, верить в эти сказки, Лукерья, уж ведьма-то и маг и не выживут». Ардар никак не отреагировал, все еще погруженный в свои мысли, а я усмехнулась. «А еще, говорят, как-то летела над лесом богиня зимы и обронила драгоценность», — вдруг сказала Лукерья, откусывая от маковой булки кусочек. «Это какой же?» — заинтересовалась ее подруга. «Няня сказывала, браслет. Кто его найдет, да на руку своей паре оденет, всю жизнь будет счастлив, станет жить в любви да согласии». «И ты в него веришь?» — не удержалась светловолосая. «Верю, не верю, но искать его сегодня точно отправлюсь. Почему бы и нет? И тогда будем мы после свадьбы с Яковом жить душа в душу». Ардар удивленно приподнял брови, давая понять, что разговор услышал. Я же доживала последний кусочек сдобы, сладко зевнула. В существование браслета я не верила. Наверняка об этом месте специально выдумывают немало сказок, чтобы привлечь побольше народа. Не удивлюсь, если небылицы исходят от торговок, желающих подзаработать. И судя по тому, что в лес приезжают погулять немало пар и одиноких девушек, в сказки они верят. И все же чем-то меня, отправившуюся в лес просто так, на прогулку, не думавшую ни о каком мужчине, кроме Ардара, этот случайно подслушанный разговор 2 незнакомых девиц зацепил. Но когда подошла карета, и сначала я, а следом и Ардар забрался внутрь, все мысли вылетели, словно и не бывало их. Так на меня подействовала близость мужчины, вновь оказавшегося на соседнем кресле. Нам по закону подлости везло на последние свободные места, которые все время располагались рядом. На мою корзину с мухоморами косились с опаской. На Ардара поглядывали с интересом и любопытством. Одна из девушек явно собралась с ним познакомиться, даже подговорила пожилую соседку рядом, чтобы пересесть, как Ардар, осознав, к чему идет дело, резко притянул меня к себе. «Даже не думай», — прошипела я. «Я и не думаю, действую», — отозвался он и впился в мои губы поцелуем. Хмель ударил в голову, разлетелся по крови, и не ответить я не смогла. В какой момент мои пальцы запутались в его волосах? Когда руки Ардара легли и крепко обняли за спину? Я не знаю. Потерялась в огне, что рождал поцелуй с этим мужчиной, обожгла в ответ и выдохнула, лишь когда мы оба остановились от нехватки дыхания. «Подумала, к чему ждать расцвета каких-то цветов в снегу?» Прохрипел Ардар и снова нашел мои губы. «Кто из нас сошел с ума? Маг, который стал решать за мой счет свои проблемы? Или я, отвечавшая на его поцелуи? И почему мы оба задыхаемся, но не можем остановиться? И как так получилось, что мои губы горят и так сильно хочется продолжения?» Из кареты мы выбирались под злобным взглядом девицы, которой приглянулся Ардар. Сдается, в любой другой раз она бы рискнула, попробовала завести знакомство. И, может, маг бы не отказался от ничего не обязывающей интрижки, но с ведьмой рискнет связаться не каждый. Едва карета покатила дальше, я призвала магию и подняла снежные вихри, от души запустив их в мага. Пусть остынет и подумает, как решать проблемы за мой счет. Ардар, не ожидавший подвоха, исчез где-то во всполохах метели, которая понеслась по улицам, и я, хмыкнув, отправилась к дому. Скинула одежду и нырнула в горячую ванну, наслаждаясь теплом и одиночеством. Для счастья разве что не хватало шоколадки и чашки ароматного чая. А еще... О да, зелье, сваренного специально для Рарика. А учитывая, каким непростым образом я добыла последний нужный ингредиент — мухоморы, так отступать точно не стану. Держись, коварный гном, с ненормальной идеей не расплатиться с ведьмой должным образом. Когда я выбралась из ванны, столкнулась в коридоре с Ардаром. «И не надейся, что я тебе этого не припомню», — сказал он, исчезая за дверью. Я хихикнула и, весело напевая, отправилась вниз. Настроение, чтобы отомстить Рарику, самое оно. Бережно неся котелок с многочисленными ингредиентами внутри, я спустилась в гостиную. Конечно, обычно, когда я колдовала, то устраивалась за столом, но варить зелье за кухонным не решилась. Это на меня ворожба не подействует, а на Ардара, попадись он случайно, вполне. Так что, подумав и все взвесив, я сочла самым подходящим местом для приготовления зелья именно гостиную. Наряженная елка поблескивала изящными шариками, разносила по дому аромат хвои. За окном неожиданно начался снегопад, и все это настроило меня на весьма творческий лад. Я расположила котелок неподалеку от елки, выложила на ковер ингредиенты и заготовки, сверилась с рецептом. Действия за несколько лет отточены и выверены. К своей работе я всегда относилась серьезно и ответственно. Когда в котелке закипела вода, я бросила горсть сухих трав, и по воздуху поплыл приятный аромат чабреца и душицы. «Даже боюсь спрашивать, что тут происходит», — раздался голос мага. Я спокойно отмерила следующую порцию сбора, шепнула заклинание и только тогда обернулась. Ардар как раз спустился и, сузив глаза, смотрел на бульканье в моем котелке. «Учти, опробуешь это зелье на мне, мало не покажется. Я тебе еще метель не простил», — заявил он. «А я не для тебя стараюсь», — отозвалась, помешивая отвар по часовой стрелке. «У меня еще Рарик необрадованный». Ардар недоверчиво покосился на котелок, не удержался, заглянул в него и весело хмыкнул. «Мне несчастного гнома, как и всю его родню, уже жалко». «Ничего, вот опробует мое зелье, сразу станет счастливым», — пообещала я и улыбнулась. Маг лишь покачал головой, а после развернулся и направился к выходу. Я краем глаза отметила, как он обувается и надевает верхнюю одежду, но практически сразу же переключилась на булькающее зелье. Бросила крыло летучей мыши и начала шептать заклинание. Ведьмина ворожба — дело тонкое, требующее не просто сосредоточенности, но и искреннего желания. В свою магию мы вкладываем частичку души, потому-то и нет ничего сильнее ее. Боевой маг, к примеру, потратит немало силы, чтобы его колдовство сработало и уничтожило нечисть. Ведьма лишь искренне пожелает этого, шепнет заветное слово и обратит все вокруг в пепел. И это в лучшем случае, а наши фантазии не зря ходят слухи, один другого краше. Помнится, еще моя прапрабабка, состоящая на службе у короля, победила армию противника при помощи заколдованных поганок. Какая тут драка, когда у тебя разом и кота, и чесотка. До сих пор удивляюсь, что Рарик так сильно рискнул. С зельем, несмотря на то, что на первый взгляд оно было простым, я провозилась до позднего вечера. Прервалась только на обед. Наконец, подарок для Рарика оказался готов. Решив дать зелью остыть, я оглянулась в поисках подходящей посуды. На кухне обнаружила кувшин и перелила большую часть в него, немного оставила в котле. Ингредиенты я рассчитала верно, не учла момент с мухоморами, собранными в заповедном месте, и зелье получилось в 5 раз больше, чем необходимо. Ничего, пригодится. Полчаса повалялась в ванной, расслабляясь и наслаждаясь отдыхом, а после, закутавшись в пушистый халат, вернулась в гостиную. Зелье в котелке почему-то изменило цвет, стало вместо серебряного зеленоватым. «Хм, это я что-то напутала или... вот что?» Я направилась на кухню, чтобы посмотреть на зелье, оставленное там, и обнаружила за столом довольного Ардара, уплетающего запеченную картошку с курицей, и пустой кувшин. Я неверяще уставилась на посудину, взялась за нее, начиная медленно закипать. «Там чай был, но он испортился, и я его вылил». Я опешила. Перепутать мое фирменное зелье с чаем? Он издевается, что ли? «Куда вылил?» — сладким голосом поинтересовалась я. Ардар, уловив нотки, которые ничего хорошего ему не обещали, поднял голову и нервно сглотнул. «Ну?» — пропела я. «В катку с елкой». Вот примерно так ведьма и начинает конец света. «Да как ты мог?» — взвыла я, перехватывая поудобнее полотенце и целясь в мага. «Там было мое фирменное зелье!» Ардар увернулся от удара. «Ты шутишь?» «Ах ты маг недоделанный! Да я на него весь день убила!» — возопила я и снова замахнулась полотенцем. Ардар нырнул под стол, выбрался с другой стороны и рванул в гостиную. «Береника, честное слово, я не знал!» — раздался оттуда голос мага. «Да я все мухоморы извела, с таким трудом добытые в заповедном лесу! Да я последние крылья летучих мышей отдала, и каждая стоила почти золотой!» — взвыла я, носясь за магом. «Ведьма ненормальная, успокойся! Только успокойся! Я тебе и мухоморов добуду, и крылья куплю! Хочешь, даже живых мышей поймаю!» — выпалил Ардар, перескакивая через диван. Тот факт, что он даже не пытался хоть как-то меня остановить и применить магию, говорил о многом. Я искрилась силой. Представляю, как это выглядит. Глаза сияют зеленым огнем, волосы приподнялись, словно наэлектризованные, искры кружат вокруг. Сейчас любой маг бессилен. Против ведьмы в таком состоянии им не выстоять. Любое колдовство обернется против него же самого, да еще и может не просто вернуться, но видоизмениться. «Да я тебя сейчас самого в летучую мышь превращу и буду мухоморами кормить!» «Береника!» «И Рарику подарю!» — рыкнула я, запуская в мага подушку. «Просто ворожить мне сейчас тоже было нельзя. Я таких заклинаний наложу, что потом сама распутать не смогу». Прошло лишь 2 суток, а этот маг уже вытрепал мне, маленькой беззащитной ведьме, все нервы. Я запустила Вардара диванной подушкой, рыкнула, когда промахнулась, и, прихватив 2-ю, бросилась в погоню. «Береника!» — прокричал маг, уворачиваясь и поймав меня. «Убью, гада!» — прошипела я. Рот мне самым наглым образом заткнули поцелуем. Я заколотила кулаками по плечам мужчины, прикусила его губу, но Ардар захват не убавил, лишь стиснул так, что совсем не вырваться, и не стал останавливаться. Огонь, поползший по телу, оказался сильнее всех доводов разума, и вскоре я перестала трепыхаться. Отдалась этому странному поцелую, когда пьешь и не можешь напиться. Потеряла себя и застонала от удовольствия, едва Ардар ослабил хватку. Очнулись мы оба от внезапного пшик. Маг среагировал моментально, опрокинул меня на диван и закрыл собой. Я ошарашенно увидела, как в котел с зельем упала еловая ветка, а следом скатился маленький хрустальный шар и жалобно пискнула. «Ой, что сейчас будет?» Ардар услышал мой писк, весьма быстро осознал, что он означает, сориентировался и наложил еще 3 сильных щита. И только маг сделал это, как пшик перерос в бабах. Зазвенели игрушки, рассыпаясь на осколки. Заскрипела елка, чудом устоявшая в катке с песком. Дыхнула морозным воздухом. И над самым ухом раздалось пронзительное: «Никому не двигаться, стража Гардара!» Ардар посмотрел на меня, я посмотрела на него, и мы оба перевели взгляд на уже знакомого стража. «Опять вы!» — возмутился он. «Совсем стыд потеряли? Так развлекаетесь, что про меры безопасности забыли?» Я, конечно, слышал, что ведьмы весьма темпераментные особы. Это он на что намекает? Ардар поднялся первым, невозмутимо поправил полурастегнутую рубашку, даже интересно, когда это я успела справиться с пуговицами, и, скрестив руки на груди, уставился на стража. «Кто вы такой, чтобы читать нам мораль? И нет, меры безопасности мы не забыли. А что касается темперамента ведьм, так завидуйте молча». «Чего?» Я решительно поднялась, оправила халат, потуже затянув пояс, пригладила волосы и, собственно, забыла, что хотела сказать. Просто 2 выбитых окна и усеянный осколками пол впечатляли. Опять придется ночь не спать, чтобы восстановить это безобразие. «Второй погром за 2 дня!» — возмущался страж. «Несанкционированное вторжение в частную собственность», — припечатал Ардар. «Соседи прислали вызов, заявив, что вы разносите гостевой домик. Час от часу не легче». «Да ничего мы не разносим, просто...» «Нет, если Ардар и сейчас скажет про жениха и невесту, я найду лопату и закопаю его под ближайшей елкой». «Разговаривали», — выдал маг. Страж скептически посмотрел на разнесенную гостиную, затем на встрепанных нас, сопоставил позу, в которой нас застал, и предвкушающе улыбнулся. Пока он перечислял штрафы, а Ардар торговался, я выглянула в окно и уставилась на соседей. Пару орков, которые в плане шума могли дать фору всем ведьмам вместе взятым. Значит, жалуются они на честную ведьму, лишенную сваренного зелья. «Ну, погодите у меня. Угощу я и вас фирменным зельем или ведьминым проклятием. Только вот силы появятся. Сегодняшние, судя по всему, уйдут на уборку и восстановление гостиной». Представитель правопорядка неожиданно чихнул, и я обернулась. Побочные эффекты у неправильно сваренного зелья могут быть разными, но сейчас я ни за что не признаюсь, что чихание — один из признаков. «Я сказал, сами все восстановим и никакого штрафа платить не будем. Но...» Страж снова оглушительно чихнул, в воздухе появились искры и превратились в мыльные пузыри зеленого цвета. Мужчина обалденно открыл рот и потер глаза. Ардар перевел взгляд на меня и с трудом сдержал смешок. «Обещаю, к утру все будет восстановлено», — мягко заявил Ардар и подтолкнул чихающего стража к выходу. «Я проверю». «Обязательно, только стучитесь громче, все же ночь у нас будет бессонной, еще не услышим». Страж что-то пробормотал и исчез за дверью. Ардар вернулся в дом, сел на подлокотник уцелевшего дивана и посмотрел на мыльные пузыри, вылетающие в разбитые окна. «Это что было?» — уточнил осторожно. «Ты про что именно?» — не удержалась я. Ардар молча ткнул в зеленые пузыри. «Я как-то не пробовала добавлять в свое фирменное зелье еловые ветки и хрустальные шары», — заметила спокойно. «Ладно, хоть елка устояла. В прошлый раз ее восстанавливал долго». «Ничего, в этот раз, Ардар, я уступлю тебе заниматься шарами», — ласково пообещала я. Мак с тоской посмотрел на усыпанный осколками пол и предложил. «А может, ну ее, эту елку, возьмем и выкинем?» «Угу! А потом выкинут нас из этого домика!» Я вздохнула и переключилась на уборку и плетение бытовых чар. Ночь предстояла долгая. Когда мы закончили с наведением порядка, восстановили окна и елочные игрушки, отправились на кухню доедать ужин. А после, зевая на ходу, поднялись в свои комнаты и легли спать. Я уже забралась в постель, чувствуя, как медленно уплываю в сон, когда внутри что-то ёкнуло и заставило подскочить. Интуиции я обычно доверяла, и она твердила об опасности. Прислушалась к тишине и вздрогнула. Внутри дома кто-то был. Но как такое возможно? Наложены же сильнейшие защитные чары. И тут же чуть не застонала от осознания. Моя непредсказуемая магия их просто деактивировала, и плетение снова появится лишь к утру, не раньше. Таково было одно из их свойств. Что еще поганее, большую часть силы я потратила на восстановление игрушек и стекол, и теперь резерв был пуст. Как защищаться? А может, все же разыгралось мое воображение, и на самом деле в доме никого, кроме меня и Ардара, нет? Я не успела подняться, как дверь в комнату растворилась, и абсолютно бесшумно внутрь вплыла фигура в темном балахоне. Я закричала раньше, чем поняла, что творю. Кинула в нее подушку, которая моментально вспыхнула в темном огне. От второго снаряда я увернулась и зачем-то бросилась к окну. В следующее мгновение, в очередной раз за ночь, распахнулась дверь, и в комнату влетел Ардар, полураздетый, с распущенными волосами, светящимися глазами и боевым шаром в руке. Заряд магии в тень он метнул, не думая и не мешкая. Я в очередной раз лишь пригнулась и вжалась в стену. Тень зашипела, заискрилась и бросилась на Ардара. Я сдавленно пискнула, попыталась собрать остаток силы, чтобы хоть как-то помочь мужчине, но мое заклинание издало пшик и растворилось, даже толком не созрев в моих руках. Ардар же забрасывал тень боевыми шарами, которые прожигали оболочку неожиданного врага, но тень оказалась живучей. Она почти добралась до мага, когда я запустила в нее очередную подушку. Этого действия хватило, чтобы тень отвлеклась, и Ардар ударил в нее боевой молнией. Тень зашипела и растаяла, сгустками дыма разлетевшись по комнате. Через пару минут, которые мы стояли, приходя в себя, от нее не осталось даже воспоминаний. Я медленно села на постель, подцепила с тумбочки стакан с водой и залпом ее выпила. «Береника, ты как?» «Если скажу, что он нормально, то солгу», — честно призналась я. Ардар подошел ближе, присел и громко вздохнул. Мы оба понимали, что тень создает неслабый маг, отдавая ей часть силы. Цель у подобного новорожденного существа всегда одна, но вот какая — вопрос открытый. Иногда тень приходит, чтобы забрать долг, иногда — чтобы убить. И вопрос теперь один. «У кого из нас появился враг, Ардар? У тебя или меня? И что ему нужно?» «Тень пришла к тебе, Береника», — тихо заметил маг. «Час от часу не легче. И кому я перешла дорогу?» «Предположения насчет того, кто ее сотворил, имеются?» «А как же, все мои клиенты!» — фыркнула я. «Значит, нет», — сделал правильный вывод маг. «Я тебе больше скажу, со всеми старыми врагами я давно разобралась. Мы, ведьмы, не привыкли оставлять их за спиной». «Надо вызвать стража», — сказал Ардар, поднимаясь. «И ты думаешь, нам поверят, что здесь была тень? У нас нет никаких доказательств. Остаточный след растаял, защитный контур оказался снят по нашей с тобой вине, и никаких попыток к проникновению не засек. Мне придется разбираться с этим самой». «Выбора не остается, это верно», — задумался маг. «Когда восстановится контур, тень внутрь не попадет, а вот в других местах...» «Ардар, я не собираюсь прятаться», — сказала спокойно. «Смысл бежать, превращаясь в жертву? Проще встретить врага и разобраться с проблемой. Сегодня, признаться, тень застала меня врасплох. Заклинания забрали немало сил, но теперь я буду готова. Не будет магии, стану использовать зелья и заговорю несколько вещиц». Маг промолчал. Какое-то время мы сидели в тишине, прислушиваясь к звукам, но теперь в доме мы точно были вдвоем. Ардар поднялся, сходил и проверил внизу двери и окна, которые, разумеется, оказались заперты. Вернулся. И я поставил оповещатель. Если кто-то попытается проникнуть к нам, мы об этом узнаем. «О да! Трезвон поднимется на весь дом!» «Хорошо!» Я взбила подушку, подобрала скинутое на пол одеяло. «Береника, я останусь с тобой». «Чего?» «Это не обсуждается». Маг спокойно подошел к постели, забрался под одеяло. «Наверное, даже будь у меня силы, я бы не стала его проклинать. Спать хотелось гораздо сильнее. И это желание не мог перебить даже тот факт, что меньше получаса назад меня пытались убить. Как показывал мой ведьминский опыт, проблемы легче решаются на свежую голову».